Зазвонил телефон. Колю вызвал заместитель начальника управления Кузьмичев. Год назад его снова перевели в управление ленинградской милиции. Он сидел за старинным столом, уставленным множеством телефонов. Хорошо сшитая форма со знаками различия инспектора милиции скрывала оформившееся брюшко. «Поздравляю!» Кузьмичев протянул руку, вяло ответил на пожатие и продолжал. «Садитесь, курите. Я не курю, спасибо». Кузьмичев смотрел на него изучающе, внимательно. Коля не отводил взгляда. «Сколько лет мы с вами работаем?» — неожиданно спросил Кузьмичев. «С декабря 17 года. Немалый срок. Думаю, вполне достаточно, чтобы узнать друг друга. Согласен с вами». «Значит, я вам ясен и понятен», — улыбнулся Кузьмичев. «А вот вы мне, признаться, нет». «Назначением довольны?» «Доволен, но считаю, что товарищ Бушмакин вполне еще мог работать». «Это не мы решаем», — внушительно сказал Кузьмичев. «Давайте договоримся сразу. Уголовный розыск — это мое детище. Я им занимаюсь с первых дней. Вы мой подчиненный. И у нас будет совет да любовь. Устраивает такая программа?» «Почему вы об этом говорите?» — спокойно спросил Коля. «Потому что вы бушмакинец. Не скрою, при вашем назначении я был одним из колеблющихся». «Почему?» — отвечу. «Бушмакин был отличным работником, но у него отсутствовала гибкость, которой должен обладать руководитель. Да-да, нет-нет. А что сверх того, это от лукавого». «Вы что, Евангелие знаете?» — удивился Коля. «Я?» — обомлел Кузьмичев. «Да вы что?» «Да ведь это слова из Нагорной проповеди». Кузьмичев внимательно посмотрел на Колю. «Вижу, что Библию читаете вы, а не я». «Когда расследовали дело монахов Свято-Троицкой Лавры, прочитал. Необходимость была. «Думается, что нам с вами другие книжки надо читать», — мягко сказал Кузьмичев. «Я закончу свою мысль. Бушмакин не обладал гибкостью, плохо ладил с людьми. Например, со службой БХСС. Я уверен, что вы свои отношения с товарищем Фомичевым построите иначе. Я уже говорил с Фомичевым, и ему свое мнение высказал. Вот и прекрасно», — обрадовался Кузьмичев. «Я знал, что мы договоримся. Может быть, вы меня не поняли? Я ведь буду отстаивать свое мнение так же, как это делал Бушмакин, и покрывать туфту Фомичева не стану так же, как не стал бы Бушмакин». «Хорошо», — кивнул Кузьмичев. «Я вас понял». Он улыбнулся и продолжал. «Учтите, мы будем вас критиковать. Ну, разумеется, только в том случае, если вы объективно окажетесь неправы. Теперь о главном». Он взял со стола тоненькую папку. «Мы намерены поручить вашему аппарату вот это дело. Знакомьтесь». Он протянул папку Коле. В папке лежало несколько листов линованной бумаги. Рапорт постового милиционера, протокол осмотра места происшествия, заявление. Из документов было видно, что накануне вечером на Большой Садовой улице у ресторана «Каир» ударом ножа в голову был убит инженер Слойковский Анатолий Осипович. Среди бумаг была фотография, лежащий на асфальте человек, в голове около уха черная от запекшейся крови рана. «Местное отделение сработало на ясь», — удовлетворенно сказал Кузьмичев. «По горячим следам они задержали некоего Егора Родькина. Тип уголовный, отбывал срок за кражу, вернулся недавно. Да вы взгляните, там все есть». «Разрешите идти?» — Коля встал. «Дело ясное, но я прошу вас досконально проверить задержанного, поработать с ним. И как только будет получено признание, передать дело следователю прокуратуры», — напутствовал Кузьмичев. «Какой срок расследования?» «По закону», — улыбнулся Кузьмичев. «Сколько отпускает вам УПК, столько и работайте». «Об одном хочу предупредить, Кондратьев. Погибший, крупный инженер, активист, ударник производства. Одним словом, известный, уважаемый человек. Мне звонят из обкома каждые 2 часа. Короче, мы обязаны найти и обезвредить убийцу, любого гражданина, но здесь случай особый. К тому же речь идет о нашей профессиональной чести, товарищ майор милиции».